Глава 24. Эшли отступила назад, думая, что усталость играет с ней злые шутки. Откуда это существо может знать английский язык? Наверное, это всего лишь совпадение, случайный набор звуков, напоминающий английское слово. «Смерть!» — повторил старик, тыкая своим посохом в сторону Эшли, словно для того, чтобы она лучше поняла его. Затем он опустил посох на землю, тяжело оперся на него, еще больше сгорбился. — Добори доби! — проговорил он усталым голосом. После этих слов все вокруг них задвигались. Редкие зеваки, остававшиеся поблизости, разбежались. Занавески на входы в жилище опустились, и из углов больше никто не выглядывал. Из туземцев осталась лишь небольшая группа существ, тех, что были вооружены копьями с алмазными наконечниками. Но даже они нервно переминались с ноги на ногу, явно чувствуя себя не в своей тарелке. — Эш, по-моему, у нас неприятности, — негромко проговорил Бен позади нее. Повернувшись, Эшли увидела, что он смотрит на нее округлившимися, неужели от страха, глазами. — Что нам делать? — спросила она. — Откуда мне знать? Ты же у нас антрополог. — Может быть, нам стоит, — начала Эшли, но я прервал стук посоха. Старик требовал их внимания. — Добори доби! — снова прокаркал он, указав на Бена длинным крючковатым пальцем, а затем повернулся и пошел прочь. — Эй, подожди! — крикнул ему вслед Бен. Существо обернулось к нему, и было видно, каких усилий это ему стоило. Старик явно устал, он тяжело кашлял и обеими руками держался за посох, словно боясь упасть. Глядя на Бена большими слезящимися глазами, старик прикоснулся пальцем к центру уха, а затем опустил его к центру рисунка на своей груди, как раз над сердцем. Затем вновь отвернулся, прошел по пустой каменной площадке и скрылся в пещере. — Ну и что, по-твоему, все это значит? — Не знаю, что и думать. Он хотел что-то сказать нам, но что именно? С трудом сглотнув, Эшли огляделась. Никого. На границе желтого поля стояли лишь они двое. А над ними высилась стена с выдолбленными в ней жилищами туземцев. Снаружи осталось лишь 10 воинов с копьями, расположившихся на ступенях, ведущих ко второму ярусу пещер. Подход к первому ярусу и к полю был свободен. Эшли хотела предложить Бену податься в поля и попытаться найти выход собственными силами, но сделать это ей помешал неожиданный звук — низкое, глухое, монотонное буханье, которое послышалось отовсюду, отдаваясь в камнях и вибрируя в черепной коробке Эшли. Она была уверена, что будет слышать его, даже если заткнет уши. «Барабаны!» — сказал Бен. Хотя это было понятно без слов. Эшли кивнула. В некоторых культурах барабаны используются во время проведение различных обрядов и ритуалов, — проговорила она, и, повернув голову, вновь посмотрела в сторону желтых полей. — Особенно ритуалов, связанных со смертью, — подумала она, но не произнесла этого вслух. Бен, однако, знал, что означает этот барабанный бой. Он видел достаточно кинофильмов про Тарзана, в которых показывали разъяренных дикарей. И тем не менее его вдруг окутало странное спокойствие. Бен понимал, что его сердце сейчас должно биться, как загнанный зверек, а ладони потеть от страха, но, как ни странно, ничего этого не происходило. Он смотрел на происходящее, словно глазами другого человека. Это необъяснимое ощущение мира снизошло на него в тот момент, когда старый туземец прикоснулся кончиком пальца к рисунку на своей груди. С каждым новым барабанным ударом в его голове одна с другой возникали странные мысли. Бум! Смерть приближается. Бум, уцелей и живи. Бум, есть лишь один путь к спасению. Бум, докажи свою кровь. Бен, словно из ниоткуда, перед ним вдруг возникли потревоженные глаза Эшли. Она помахала ладонью у него перед лицом. Ты что, уснул? Он встряхнул головой, словно и вправду пробуждаясь от сна. Да нет, просто задумался. Ты что-то бормотал себе под нос. Что такое про кровь? Не обращай внимания. С тобой точно все в порядке? Для той участи, к которой нас приговорили, я нахожусь в прекрасной форме. Он неуверенно улыбнулся, надеясь на то, что Эшли поверит его вранью, и в то же время недоумевая из-за того, что с ним такое происходит. Я правда в порядке. — Как ты думаешь, что они замышляют? — спросила Эшли, шаря взглядом по поверхности скалы. Бен пожал плечами. Эти странные существа могли разделаться с ними сотни различных способов — заколоть копьями, закидать камнями, затравить своими жуткими волкодавами. Кто знает. Впрочем, Бен потер виски. Как ни странно, он знал. На них нападут с воздуха. Смерть приближается. Но откуда, черт побери, он мог это знать? Бен поискал взглядом в воздухе, откуда, по его необъяснимому убеждению, им грозила опасность, но не увидел ничего, кроме светящегося фунгуса, покрывающего крышу этого мира. И все же он был уверен в том, что не ошибается. Он даже знал направление, откуда надвигается смерть. Бен перевел глаза влево и увидел их. Черные пятнышки на зеленоватом светящемся фоне. Быстро приближаясь, они прямо на глазах увеличивались в размерах. «Вон они, Эш, ты их видишь? Кого? Где?» Он взял Эшли за подбородок и повернул ее голову в нужном направлении. «Должно быть, эти барабаны призывают их сюда», — сказал он. «Это что-то вроде колокольчика, приглашающего на обед». «Что это такое?» — растерянно спросил Эшли. «Не знаю, но думаю, что-то очень голодное. Уж очень быстро они летят». Эшли указала на пистолет на поясе Бена. — Сколько, ты говоришь, у тебя осталось патронов? — Всего два. Бен смотрел в сторону горизонта, пытаясь сосчитать приближающихся бестий. Они уже не казались точками на горизонте. Теперь можно было разглядеть, как рассекают воздух и крылья. Это целая стая. Их не меньше 50, и летят они прямо на нас. Если отстреливаться нам нечем, может быть, мы сможем убежать от них? Поле от нас вроде бы как не стерегут. Нет, на поле мы будем для этих тварей как на блюде. Нужно найти укрытие. Бен повернулся к туземному поселению. Бой барабанов усилился и превратился в бешеный грохот, который колотил по ушам и мешал думать. Все входы в жилище были занавешены плотными шторами. Воины, которые стерегли лестницы на верхние ярусы, явно нервничали и подозрительно глядели на людей, крепко сжимая копья с алмазными наконечниками. Однако между людьми и несколькими норами на нижнем этаже никого не было. Бен слегка подтолкнул Эшли локтем и указал на 6 черных отверстий нижнего этажа. — Как ты смотришь на то, чтобы спрятаться в одной из этих дыр? — А стражники пустят нас туда. Их копья выглядят не очень-то гостеприимно. Они сторожат только путь наверх. Эти норы, — он кивнул на 6 нижних отверстий, — открыты и никем не охраняются. Что ж, тогда давай попробуем. Смотри! Бен резко повернулся. — Да кто же это, черт возьми, такие? Стая уж подлетела настолько близко, что стали видны детали. Кожистые крылья размахом в несколько ярдов, загнутые черные клювы, эбонитовые когти длиннее, чем предплечья человека. А какие глаза! Черные, не мигающие блюдца, точь-в-точь, как у большой белой акулы. — Какие-то летающие хищники, — сказал Эшли. возможно, потомки птеродактилей. Идем, — она потянула его за руку, — они уже почти над нами, нам нужно укрытие. Бен оторвал взгляд от стаи, которая уж находилась всего в 50 ярдах от них, подтолкнул Эшли вперед и крикнул: «Беги!» Стражники не предпринимали попытки помешать им. Бешеный стук барабанов внезапно прекратился, будто какой-то невидимый дирижер взмахнул своей палочкой, и повисла тягостная тишина. Бен ускорил шаг, пытаясь не отставать от Эшли. Позади себя он услышал тяжелый удар, потом еще несколько, стая приземлялась, из нескольких глоток вырвались скрипучие крики. Эшли уже почти добежала до первой норы в стене. Пять остальных располагались дальше. Бен вдруг вспомнил послание, которое несли барабаны. Настолько явственно, как будто слова материализовались перед его глазами из воздуха. Есть лишь один путь к спасению. Он вновь посмотрел на 6 отверстий. 6! И только один путь к спасению. Он заметил маленький символ, вырезанный над входом в первую нору, которая направляла Эшли. Круг с треугольником внутри. Неправильный знак. Неправильный путь. Бен рванулся вперед, ухватил Эшли за локоть, когда она уже собиралась нырнуть в нору, и потащил ее дальше. Она пыталась освободиться. — Ты что? Что ты делаешь? — Не сюда. Беги за мной. — Бен, сзади. Он резко развернулся, выхватив пистолет и заранее зная, что увидит. Существо превосходило размерами страуса. Но в отличие от тонкошеи птицы, представляло собой комок мускулов, из которого торчал огромный, чуть загнутый клюв. Оно прыгнуло на Бена, пригнув голову и намереваясь достать его клювом. Господи! Как же он устал от того, что все, кто не попади, пытаются его съесть. Бен всадил 2 пули в череп твари, причем последнюю почти в упор. «Пошла вон!» — крикнул он, метнувшись в сторону и таща за собой Эшли. После этого Бен побежал вдоль каменной стены, думая только об одном — найти нужный символ. Позади него хищники набросились на труп своего сородича, и началась шумная пирушка. Горячая кровь выплеснулась на пол и забрызгала даже ноги убегающего Бена. Он молился о том, чтобы это подарило им еще немного драгоценного времени. Он продолжал искать. Над входом в следующие норы были вырезаны символы, изображающие круг на волнистой линии, искривленную стрелу, похожую на пончик, круг в круге. Не то, не то, не то. Он пробежал мимо этих 3 нор, а потом увидел то, что искал. Над входом в 3-е отверстие была грубо вырезана звезда. В его мозгу возникла картина, которую он видел во сне. Дедушка зовет его в пещеру, над которой вырезана точно такая же звезда. Вот он, единственный путь к спасению. Бен метнулся в пещеру, рванув за собой Эшли, и почти сразу же наткнулся на фигуру, стоявшую почти у самого входа. Тут было достаточно света, чтобы он сразу же мог узнать рисунок на груди существа, тяжело опиравшегося на посох. Покачнувшись на нетвердых ногах, старик поднял маленькую руку и положил ее на плечо Бена. Его голос напоминал рычание, но слова можно было разобрать. «Ты один из нас!» Эшли выдернула руку из ладони своего спутника. «Да что здесь, в конце концов, происходит?» Опираясь на посох, как на костыль, старик растолкал их, подошел к выходу и знаком велел им подойти. «Чего он хочет, Бен?» Австралиец пожал плечами и приблизился к старику. Недовольно хмурясь, Эшли присоединилась к ним. Они заняли почти весь проем, поэтому, чтобы лучше видеть, ей пришлось присесть на корточки. Стая хищников снаружи завершила каннибальскую трапезу, оставив от своего менее удачливого товарища лишь шкуру да кости на залитом кровью каменном полу. Парочка крылатых чудовищ попыталась прорваться через вереницу стражей на верхние этажи, намереваясь добраться до их обитателей, но длинные копья остановили их. Откуда-то слева донесся свист. Из пяти других отверстий первого этажа, тех самых, которые проигнорировал Бен, визжа и блея выскочили из десяток копытных животных, подгоняемых копьями туземцев. Они были размером с теленка, но по виду больше напоминали лошадь, имели загнутые кабаньи клыки. Поначалу, выкатив от страха глаза, они пятились, били копытами, явно хотели вернуться в свои стойла, находившиеся, по всей видимости, в пяти норах. Но, наткнувшись на острые наконечники копий, кинулись вперед и разбежались во всех направлениях. Это движение привлекло внимание клювастых летающих рептилий, и они, не мешкая, набросились на новую добычу. Такая же участь ждала бы и нас, если бы мы выбрали не этот тоннель, а любой другой, — пробормотал Бен, повернувшись с кашля. Это было испытание. Чтобы не видеть кровавую бойню, женщина отвела взгляд в сторону и сразу же увидела одно из принесенных в жертву животных. Заметив их, оно застыло прямо перед входом в их пещеру и жалобно блеяло. В тот же момент, съежившись от страха, Эшли увидела, как сзади к несчастному существу, ковыляя, подбирается крылатая тварь, пригнув голову и изготовившись схватить жертву своим загнутым клювом. Не раздумывая, Эшли выскочила из пещеры, ухватила животное за холку и втащила его внутрь. «Где нашли убежище двое, там и для этого, бедолаги, места хватит», — задыхаясь, проговорила она и завела спасенное ею существо поглубже в туннель. Старик повернулся и посмотрел на нее широко открытыми от изумления глазами. Стоя спиной к входу, он не мог видеть, как позади него раскрылся огромный зазубренный клюв. Хищник не собирался так просто расставаться с своей добычей. Эшли стала поднимать руку, чтобы указать на опасность, но в этот момент старик, даже не оглянувшись, нанес посохом удар назад. Дерево щелкнуло по костяному клюву, так что звук разнесся по всей пещере. Какая же сила таилась в этих немощных с виду руках! Продолжая смотреть на Эшли, старик пробормотал что-то себе под нос, подошел к ней и положил руку на ее плечо. После этого он кивнул ей и двинулся вглубь тоннеля, остановившись только раз, чтобы взмахом руки позвать их за собой. Снаружи послышался громкий звон, будто множество людей одновременно принялись колотить поварешками о кастрюли. Бен отошел от входа и приблизился к Эшли. — Ну вот, теперь, когда летучие сволочи наелись, этим грохотом их прогоняют во свояси. — Как дрессированных попугаев! — добавила Эшли и пошла вслед за стариком. Рядом с ней, негромко блея, потрусило спасенное ею животное. Посмотрев на него, Бен сказал, — Ты могла погибнуть. — Это получилось само собой? — смущенно ответила Эшли. «Я подумала, что если б ты неправильно выбрал пещеру, мы в тот момент могли точно так же стоять перед входом и блеять, зовя кого-нибудь на помощь. Я не могла оставить его на верную смерть». Животное тыкало с головой ей в бок и путалось под ногами. Бен обнял Эшли за плечи. «По-моему, у тебя появился новый друг». Она положила голову ему на плечо. Джейсон давно хотел завести какого-нибудь домашнего питомца. Прижавшись друг к другу, они устало тащились по темному тоннелю, освещенному лишь редкими пятнами люминесцентного фунгуса. Через несколько минут Эшли сказала, «А теперь рассказывай, как ты узнал, в какой пещере нужно прятаться?» Она почувствовала, как напрягся Бен. «Эш, ты решишь, что я спятил. После наших последних приключений я уж готова поверить во все, что угодно. Она посмотрела на согбенную спину идущего впереди старого существа. Существа, которое умело говорить по-английски, и предки которого пришли в этот мир за миллион лет до появления человека. Да, сейчас она была готова принять любую, даже самую фантастическую версию происходящего. Хорошо. Бен сделал глубокий вдох. Помнишь, я сказал тебе, что уже видел знак, нарисованный на груди старикашки? Да, припоминаю. В каком-то сне, связанном с твоим дедом? Точно. Так вот, в том сне мой дед звал меня в пещеру, над которой был вырезан точно такой же символ, как и над этой. Он сказал мне, что там безопасно. Эшли остановилась и уставилась на Бена. — Ты шутишь? Он устало усмехнулся и повел ее дальше. — Но ведь мы живы, не так ли? — У тебя раньше бывали такие приступы ясновидения? — Черт! Конечно же нет! Иначе разве попал бы я в эту передрягу? Я бы сейчас жарился на солнышке Лас-Вегаса и ждал своего очередного выхода на сцену под псевдонимом «Всевидящий Бен». Но почему это случилось сейчас? Бен нервно засмеялся и, обогнав Эшли, повернулся к ней лицом. — Послушай, у меня возникла мысль, только у меня самого от нее мурашки по коже бегут. Что за мысль? Мои сны о той пещере. Они начали посещать меня сразу же после того, как я узнал, что отправляюсь в это самое путешествие, а когда мы спустились под землю, становились все сильнее и сильнее. Так ты полагаешь, что они каким-то образом связаны с этими пещерами? Да нет, с ним, — Бен указал на старика. Я думаю, таким образом он пытался вступить со мной в контакт. Когда начали бить барабаны, в моем мозгу вдруг сами собой сформировались странные мысли. «Телепатия!» — догадалась Эшли. «Но почему такое случилось только с тобой? Не знаю!» Искренне признался Бен. «Может быть, виной тому кровь австралийских аборигенов, которая течет в моих жилах». Эшли взглянула на его светлые волосы и голубые глаза. «Судя по твоей внешности, этой крови очень мало. Выходит, ее оказалось достаточно». «Почему ты считаешь, что все это как-то связано с твоими предками?» «Об этом говорят образы из моих снов», — ответил Бен и стал загибать пальцы. «Во-первых, я каждый раз видел деда в традиционном наряде аборигенов. Во-вторых, появление моих детских ночных кошмаров, где я оказываюсь в одной и той же пещере, даже слова, которые стали возникать у меня в мозгу, когда начали бить барабаны. Все это указывает на то, что я обладаю какой-то еще неизвестной мне способностью, унаследованной от предков». Эшли тяжело вздохнула. Здравый смысл и логика требовали от нее посмеяться над столь невероятными утверждениями, доказывали, что все это чушь, вздор и ерунда, но ведь Бен все-таки безошибочно выбрал правильную пещеру, и с этим не поспоришь. Она вспомнила своего коллегу, который защитил докторскую диссертацию по племенам австралийских аборигенов. В традициях аборигенов много мистики. В них сильна спиритическая составляющая, они верят в то, что старейшины способны общаться во сне, находясь на огромном расстоянии друг от друга. — Верно, — кивнул Бен. — Я сам всегда считал, что все это полная бредятина. Мой приятель, с которым мы лазали по пещерам, рассказывал мне, что он часто сталкивался с подобным, но я ему никогда не верил. В очередной раз, споткнувшись о назойливые животные, Эшли рассеянно оттолкнул его, и оно, жалобно заблеев, убежало в боковой тоннель. Какая может быть связь между затерянным племенем сумчатых гуманоидов, найденным в Антарктике, и австралийскими аборигенами. Если бы я только знал. Но рисунок, который ты обнаружила в скальном поселении в Альфа-пещере, овал, сквозь который проходит молния, заставил меня задуматься. О чем? Помнишь, я говорил тебе, что уже видел этот знак в одной пещере в наскальных рисунках аборигенов? Да, ты говорил про каких-то древних духов, которые научили первых аборигенов охотиться, их, по-моему, звали Мими. Услышав это слово, старик оглянулся на людей и выдал очередную порцию тарабарщины. Гота, три флука, мимисви. Бен и Эшли переглянулись. Ты у нас телепат, проговорил Эшли. Что он сказал? Бен развел руками и помотал головой. Старик почувствовал их замешательство и тяжело вздохнул. Он ткнул себя пальцем в грудь. Мимисви. Затем он обвел каменные стены тоннеля. «Мимисви!» «Я все равно не понимаю», — признался Бен. «Подожди-ка!» Жестом руки остановил его Эшли. «Мимисви!» — медленно проговорила она, а затем указала на старика. Тот покивал головой и отвернулся. Эшли казалось, что она сходит с ума. «Ведь это невозможно!» Он назвал нам имя своего племени. Мимисви. Так они себя называют. Или слышным шептом добавила. Мими. Духи скал у аборигенов. Это они и есть. Бен выпучил глаза. Он вдруг все понял. Но прежде чем он успел хоть что-то сказать, тоннель вывел их в большую пещеру, освещенную фунгусом, растущим на потолке и стенах. Эшли, как завороженная, смотрела на колонны, подпирающие высокие своды. Но ее воображение поразили не они, а толстые стебли, обвивающие эти колонны. С их белых ветвей свисали красные плоды, похожие на японские фонари. — Нет! — застонал позади нее Бен. — Только не это! Бен топтался на пороге, не решаясь войти следом за Эшли и их провожатым в пещеру. Он обшаривал пещеру глазами, ожидая то ли услышать голоса призраков, то ли увидеть фигуру деда, выходящую из теней. Но ни того, ни другого не случилось. Более того, при ближайшем рассмотрении выяснилось, что даже сходство этой пещеры с пещерой его снов весьма относительно. Они различались по размеру, очертаниям. Стебли растений здесь были не такими толстыми, а листьев было гораздо меньше. Взяв себя в руки, Бен шагнул вперед, цепляясь взглядом, словно якорем, за узкую спину Эшли. Она остановилась и протянула руку к одному из плодов. — Я думаю, это симбиоз растений с грибной культурой, — замирая от удивления, проговорила она, качнув головой в сторону вьющегося стебля. — Обрати внимание на практически полное отсутствие листьев, взаимосвязанная корневая система. Линда обалдела бы при виде этой невидали. — Кстати, о Линде, — заговорил Бен. — Все это, конечно, очень увлекательно, — но наши друзья ждут от нас помощи. Знаю, Бен, я об этом не забыла. Возможно, Мими с их рудиментарными познаниями в английском языке подскажут нам путь наверх. Вот ты спроси его. Эшли скорчил ему гримасу и пошла за стариком вглубь пещеры. Сначала мы должны завоевать их доверие. Фокус, с помощью которого ты спас нас от крылатых тварей, судя по всему, произвел на них эффект, но они по-прежнему относятся к нам настороженно и с подозрением. Нам нужно действовать очень аккуратно. В противном случае наши головы украсят здешний чистокол. Переговариваясь, они дошли до центра пещеры. Здесь не было ни колонн, ни диковинной растительности. Но в полу находилось небольшое углубление, глубиной в ладонь. Пол вокруг него был отшлифован до зеркального блеска. и по окружности впадины располагались рисунки кроваво-красного цвета. Старик остановился на противоположной стороне углубления, опершись на свой посох. — Бог ты мой! — воскликнула Эшли, и, оставив Бена, подошла к рисункам и опустилась на колени, чтобы получше рассмотреть их. На первом была изображена сцена сражения нескольких воинов с чудовищем. — Погляди, — сказала она, — рисунки точно такого же цвета, как эти странные грибы. Они, должно быть, выращивают их для того, чтобы приготовлять из них краску. — Здорово, — фыркнул Бен. — Мы оказались в логове какого-то сумасшедшего художника. — Нет, я думаю, это культовое место. Изобразительные составляющие, идолы, статуэтки, рисунки и тому подобное занимают весьма важное место в религиозных верованиях примитивных культур. Дай мне несколько минут, чтобы я как следует рассмотрела эти изображения, и, возможно, я смогу узнать что-нибудь новое. Словно позабыв о существовании Бена, она перешла к следующему рисунку. Он вдруг ощутил на себе чужой взгляд. Точно так же, как это случалось с ним во сне, тот неотступно буравил его затылок. Бен обернулся. Старик стоял по другую сторону углубления в полу и смотрел на Бена. Когда их глаза встретились, он кивнул, сел и скрестил ноги на восточный манер, положив посох на колени. Жестом он велел Бену сделать то же самое. Только усевшись на пол, Бен осознал, до какой степени устали его ноги. Теперь, по обычным понятиям, должен был быть вечер, поздний вечер. С тяжелым вздохом Бен поерзал, устраиваясь поудобнее. Он распрямил позвоночник, который, как ему казалось, сейчас за сегодняшний день успел завязаться узлом, и расслабился. Он мечтал о большой бутылке теплого пива. Старик не произносил ни звука, продолжал смотреть на него напряженным взглядом своих серых глаз. Он, казалось, чего-то хотел, но чего? Бен наградил его одной из своих патентованных улыбок, от которых обычно даже крокодил превращался в котенка. Но старик, наоборот, нахмурился, и взгляд его стал еще более настойчивым. «Ну и хрен с тобой», — подумал Бен, — и позволил своим глазам закрыться. За сегодняшний день он разгадал уж достаточно загадок, чтобы сейчас сломать голову над еще одной. Его подбородок медленно опустился на грудь. Вздремнуть, что ли? Он оказался в какой-то туманной стране, лишь краешком сознания улавливая негромкие звуки, которые производила Эшли, переползая от одного рисунка к другому. Ему доставляло огромное наслаждение сбросить с себя напряжение и тяготы прошедшего дня, позволить им просочиться сквозь его тело в камень, на котором он сидел. — Бен! Бенни-бой! Очнись! Глаза Бена мгновенно открылись. — Ну какого черта? Он по-прежнему находился в той же самой пещере с каменными колоннами и кроваво-красными плодами, но теперь вместо сгорбленного туземного старика напротив него, скрестив ноги, сидел его собственный дед. Он помахал внуку рукой, покрытой коричневыми старческими пятнами. Бен осмотрелся. Пещера была пуста. Кроме них двоих здесь никого не было, даже Эшли. Странно. Он слышал производимые ею звуки, когда она передвигалась и бормотала что-то себе под нос, но сама женщина оставалась невидимой. — Чего ты таращишься по сторонам, Бенни? — Где я? — дед поднял изуродованный артритом палец и постучал им себя по виску. — Здесь, мой мальчик. Бен сделал глубокий вдох. Его сердцебиение участилось. Это было каким-то безумием. Его дед и пещера, в которой они находились, стали колебаться, словно тающий мираж, их начала окутывать темнота. — Эй, парень, ты должен успокоиться, — сукоризный в голосе проговорил дед. — Не гони волну иначе у нас ничего не получится. Бен сглотнул комок. Начиная понимать, что происходит, он заставил себя расслабиться еще больше, позволив теплой волне разлиться по всему телу от пальцев ног до макушки. Окружавшие его образы сразу же приобрели четкость и краски. «Вот это другое дело, Бенни! Так-то лучше!» Стараясь дышать размеренно и глубоко, Бен проговорил. «Ты не мой дед!» «Конечно, нет!» Дед мягко улыбнулся, а потом его лицо, словно восковая фигурка на огне, начало менять свои очертания. Глаза раскрылись, брови стали гуще, а на его коленях возник посох алмазным набалдашником. Перед Беном уже сидел не дед, а старый туземец, который привел их сюда. — Так я выгляжу на самом деле, — проговорил он. — Меня зовут Моамба. Старик по-прежнему говорил голосом деда. И было странно слышать его, исходящим из уст столь чуждого по внешнему виду существа. Но как? Почему? Бен был растерян до такой степени, что даже не мог толком сформулировать вопросы, роившиеся в его голове. «Бенни, каждый из нас говорит только на своем языке, поэтому мне приходится общаться с тобой напрямую с помощью разума. Твое сознание переводит мои мысли в понятные тебе слова и образы. Значит, чтобы предстать передо мной, ты украл память моего деда. Это сделал не я, а ты сам. Именно твое сознание избрало образ твоего деда, чтобы придать телесные очертания Хаи-Хути». Бен представил себе строгие, даже суровые черты деда. «Хари-Хути! Это еще что за чертовщина? Это я и ты. Это тот, кто умеет общаться с другими с помощью мыслей и видеть невидимые для других пути непознанного. Но почему я? Я читаю историю твоей крови. В ней присутствует сильный Хари-Хути, унаследованный тобой из далекого прошлого, очень сильный. Ты еще не обучен, но со временем ты с такими способностями можешь превзойти даже меня. Эти способности необходимы нашему народу, чтобы выжить». «Что значит выжить?» «Я последний из моего народа, наделенный этим даром», — ответил Моамба, и на его лице появилось выражение боли. «Шло время, и я видел, как один с другим умирают другие Хари-Хути. Так продолжалось до тех пор, пока я не остался один, но теперь даже я не способен вести охотников, которые могли бы накормить наш народ и защитить наши границы от кракаанов. Им приходится действовать вслепую, на свой страх и риск. Без помощи Хари-Хути они не могут знать, что ждет их за следующим поворотом. Это очень опасно, и мы потеряли уже многих охотников. Каждую ночь вдовы оплакивают своих кормильцев. Мы не сможем выжить без нового Хари-Хути, который направлял бы наш народ. Он указал пальцем на Бена. «Ты! Новый Хари-Хути. Я? Многие годы я звал кого-то вроде меня, призывая его к нам, но откликнулся только ты. Проклятие! Но среди вас должны быть другие, такие, как ты. Может, какое-нибудь другое поселение одолжит вам Хари-Хути?» Муамба покачал головой. «После отделения другие поселения оказались потерянными для нас. В глубоких снах я иногда ощущаю мысленные прикосновения утраченных, но, скорее всего, это происходит не на самом деле. Я всего лишь принимаю желаемое за действительное. Но не можешь ты рассчитывать на то, что я...» Муамба вновь превратился в его деда. Его губы сжались, а на лице появилось сердитое выражение. — Зов крови силен. — С ним не поспоришь, — проговорил он. — Ты один из нас. Бен открыл было рот, чтобы возразить, но тут в его сон внезапно проник голос Эшли. — Бен, ты должен это видеть! В следующую секунду очертания деда стали таять, их поглотила тьма. Бен открыл глаза и тряхнул головой, чтобы окончательно избавиться от паутины сна. Эшли смотрела на него, удивленно вздернув бровь. — Господи, как тебе удается спать в такие моменты? — Что? Он потер пальцами виски, в которых все еще стучала кровь. — Пойдем со мной, — сказала Эшли, не имея ни малейшего представления о том, что за несколько секунд стало известно Бену. Она отошла на несколько ярдов и помахала Бену рукой, подзывая его к себе. Он посмотрел на старика. Тот по-прежнему сидел, скрестив ноги, и смотрел на него. Поежившись, Бен поднялся и подошел к Эшли, не зная, как ей рассказать о произошедшем. — Что тут нашла, Эш? — Посмотри на этот петроглиф. Это триптих. — Три что? — Триптих. Изображение, состоящее из трех частей. Она опустилась на колени возле нарисованных красной краской кругов рисунков и указала на последний. Бен подошел ближе, сел на корточки и не поверил собственным глазам. Третий рисунок представлял собой грубую карту южного полушария. «Боже милостивый! Это ж Австралия!» — не удержавшись, воскликнул он. «Я знаю! Карта хоть и примитивная, но довольно точная, а теперь посмотри на два других рисунка». Бен стал рассматривать первое и второе изображение. На первом Австралию и Антарктиду соединял длинный широкий перешеек, на втором материки расходились в стороны. — И что в них такого особенного? — глуповато спросил Бен. — Они дают ответ на вопрос, каким образом Мими, по крайней мере, какая-то их часть, оказались здесь. — Все равно не улавливаю. Эшли устало вздохнула. Ей казалось, что объяснение загадки лежит на поверхности. «Миллионы лет назад, — принялась объяснять она, — разные континенты были соединены между собой. Со временем происходили тектонические сдвиги, менялся уровень Мирового океана, огромные участки суши поднимались из моря или уходили под воду, иногда в течение считанных месяцев. Исследования окаменелостей также подтверждает теорию о том, что эти материки когда-то были соединены. В Антарктике были найдены окаменелые останки вымерших сумчатых животных. И ты думаешь, что... Да, взгляни. Эшли показала на первую карту. Это перешеек между двумя материками. А здесь, вот здесь, она указала на второй рисунок, он уже разрушился, и континенты расходятся. Но как они могли узнать об этом, и тем более составить столь точную карту? Эшли выпрямилась. Они жили в то время и зафиксировали все изменения в таких своеобразных документах, точно так же, как американские индейцы составляли карты береговых линий. Эшли указала на Австралию и Антарктиду на третьей карте. Они были соединены. Потом что-то заставило этот народ, или, по крайней мере, какую-то его часть, перебраться в Антарктиду, а когда перешеек ушел под воду, они оказались в ловушке, в изоляции. Бен задумчиво смотрел на рисунки, пытаясь представить, что могло заставить целый народ бежать на закованный в лед континент через горный перешеек. Господи! Отделение! Так вот о чем говорил Моамба. Кто? — удивленно переспросила Эшли. — Ты лучше сядь, — предложил Бен. И когда Эшли устроилась на плоском валуне, подробно рассказал ей о мысленном разговоре, произошедшем у них со стариком. Пока она слушала, на ее лице отображалась целая гамма чувств, от недоверия до изумления. «Ты можешь с ним говорить?» — воскликнула она, когда Бен закончил рассказывать. «Значит, они используют какую-то рудиментарную телепатию». Эшли оглянулась на дряхлое существо, сидевшее, скрестив ноги позади них. «Он сейчас читает наши мысли?» «Вряд ли. Чтобы общаться, мы оба должны находиться в состоянии, подобном трансу. Аборигены ведь тоже утверждают, что умеют общаться во сне». «И он последний из своего народа, обладающий этой способностью?» Бен кивнул и добавил. «Если не считать меня». Немного подумав, Эшли сказала. «С точки зрения популяционной генетики, утрата этого дара, которым обладали раньше представители племени, вполне объяснима. Племя находилось в изоляции на протяжении жизни тысяч поколений. Близкородственное размножение замкнутой группы без притока свежей крови со стороны ослабило генетическую цепочку, ответственную за способность телепатического общения, а со временем и вовсе уничтожил ее». Эшли повернулась к Бену. Ее глаза были широко открыты и лихорадочно блестели. «Мне кажется, я могла бы провести здесь остаток жизни, исследуя одно лишь это. Я поставила бы всю антропологию с ног на голову. Я...» «Ты подожди, Эш, подожди», — остановил ее словоизвержение Бен, подняв руку. «Все это, конечно, здорово. Очень здорово, но не забывай, что нам все же необходимо выбраться отсюда или, по крайней мере, вытащить Майклсона и остальных». Эти слова отрезвили Эшли. «Ты прав», — сказала она. «У меня еще будет время заняться исследованиями после того, как мы вернемся на базу. Кстати, ты не спросил Муамбу о том, как нам вернуться назад?» «Нет. И я не думаю, что он захочет помочь нам в этом. Старик хочет, чтобы я остался и занял его место в племени». «Да, тут может возникнуть проблема», — Эшли задумчиво постукивала кончиком пальца по подбородку. «Но если ты так чертовски нужен этому племени, почему они пытались тебя убить?» «Не знаю». «По-видимому, не все разделяют точки зрения Муамбы. Тот Чингачкук с рубиновым посохом, судя по всему, вождь племени, точно не желает видеть нас здесь. Может быть, мы смогли бы...» Тут ее прервал неожиданно раздавшийся шум, голоса и шарканье ног. Бен повернулся и увидел знакомую фигуру, вошедшую в пещеру в сопровождении вооруженных копьями туземцев. Эшли тоже увидела этого человека и, подпрыгнув, как пружина, крикнула: «Майклсон!» Бен изучающим взглядом окинул туземцев. Большинство из них были настроены мирно и шли, небрежно положив копья на плечи, но некоторые настороженно поглядывали на людей, держа за рукоятки длинных кинжалов. Подойдя к майору, Бен крепко сжал его плечи. Заметив брызги крови на его лице и одежде, он спросил: «Что произошло? Похоже, ты побывал в кровавой переделке». Подошла Эшли и с озабоченным видом стала осматривать майора, ожидая найти на его теле раны. Майклсон смутился от столь пристального внимания к собственной персоне. «Ерунда!» — отмахнулся он. «Это вообще не моя кровь. Кроме того, сейчас это не главное. У нас мало времени». Толпа воинов позади них зашевелилась и раздвинулась, пропуская высокого мужчину в заношенной военной форме, который приближался, расталкивая низкорослых туземцев локтями. Как только он оказался рядом с Майклсоном, Бен сразу же заметил, насколько они похожи. Фамильное сходство бросалось в глаза: те же черные волосы и синие глаза, тот же крючковатый нос. «Знакомьтесь, мой брат Гарри», — представил его Майклсон. «Серьезно?» — просиял Эшли. «Значит, ты все-таки нашел его». «Скорее наоборот. Это он нашел меня. Последние 3 месяца он жил с этими существами». От глаз Бена не укрылся оценивающий взгляд, которым Гарри окинул фигуру Эшли. «Ты уж сообщил им?» — спросил Гарри у брата. «Нет, только собирался». Гарри кивнул и повернулся к Бену и Эшли. Простите, я думал, вы из тех, кому удалось спастись. — Спастись от кого? — Недоуменно, — переспросил Берн. Гарри тяжело сглотнул. — Я думал, вы уже знаете, иначе я попытался бы добраться до вас еще быстрее. — Да о чем речь? — вступила в разговор Ашли. Она была сбита с толку, но чувствовала, что за словами Гарри кроет что-то очень нехорошее. — Говори скорее. Майклсон прочистил горло и, глядя в сторону, сообщил. — База Альфа разрушена. Уничтожена теми чудовищами, что напали на нас. Эшли окаменела. На ее полуоткрытых губах застыл невысказанный вопрос, потом она перевела взгляд наполненных страхом глаз на Бена. — Не может быть! — запинаясь, проговорила она. — А как же Джейсон? Бен крепко обнял ее и прижал к груди. — Ш-ш-ш! — прошептал он. — Я уверен, что при первых же признаках опасности Блейкли увел его туда, где ему ничего не грозит. Его слова немного успокоили женщину, дав ей надежду, за которую она с готовностью уцепилась. Перестав дрожать, она освободилась от его рук. Страх в ее глазах уступил место железной решимости. — Мы должны вернуться туда, во что бы то ни стало. Я хочу знать, что там произошло. Ее слова звучали твердо, но за ними угадывалось подступающее рыдание. — Разумеется, — сказал он. — Мы уходим сейчас же. Гарри сделал шаг вперед. — Послушайте, — заговорил он. — Мы не можем просто взять и... Договорить ему не позволил раздавшийся сзади громкий стук. Бен крутанулся и увидел незаметно появившегося на пороге пещеры вождя. Тот еще раз ударил посохом об пол. Звук, отразившийся от стены потолка, прозвучал оглушительно громко. «Ой-ой-ой!» — негромко проговорил австралиец. «Кто-то очень сильно разозлился». При появлении вождя Моамба поднялся и, опираясь на посох, зашаркал к вошедшему. Они стали обмениваться возбужденными репликами, которые вскоре переросли в злобные рычания. Ударом своего посоха вождь выбил посох из рук старика, и, лишившись опоры, тот плюхнулся на пол. По толпе воинов, окружавших Моамбу и вождя, пробежал шумок. Некоторые из них повернулись к спорящим спиной. Вождь окинул соплеменников опасливым взглядом и, немного остыв, помог Моамбе подняться на ноги. Уже более спокойно они обменялись еще несколькими фразами, а потом умолкли. И несколько мгновений смотрели друг на друга, не произнося ни слова. Наконец вождь снова ударил посохом об пол, словно ставя последнюю точку, повернулся и вышел. Майклсон посмотрел на брата. — Ты что-нибудь понял? — спросил он. — Да, — ответил побледневший Гарри. — У нас неприятности. —